Привет к открытию болгарской ассоциации. Мне сообщили два ваших последних письма, адресованных в Париж и в Нью-Йорк. Благодарю за ваши искренние строки. Именно так мы и должны поступать, служа великому свету. Весь мир разбился сейчас на разрушителей и созидателей. Но каждый, кто понимает высокое значение культуры, конечно, будет среди строителей, среди напрягающих энергию, чтобы защитить мир от злобных попыток тьмы. Велико должно быть невежество и слепота тех, кто не может даже отличить света от тьмы. Вы понимаете, отчего издревле отец тьмы назывался сорителем? Ведь это он засоряет глаза невежд так, чтобы они окончательно не отличали дня от ночи. Я послал вам мою книгу «Цветы Мории» и послал ее во имя святого Сергия. Устремляйте ваши лучшие порывы к этому великому заступнику, сеятелю истинного просвещения. Книга «Цветы Мории», как вы знаете, издана для голодающих, для духовно голодных, ибо голод телесный — ничто в сравнении с голодом духовным, и ближайшая задача каждого мыслящего — во благо помогать. Ведь лишь помогая мы получаем. Получаем мы ту великую реальную благодать, о которой предчувствует и знает вся древняя мудрость, и которая так реально выражена в истинном христианстве. Эти два понятия — благодать и подвиг, так твердо сказанные по-русски, но не нашедшие себе выражения в некоторых других языках, нужно понимать реально. Приобщаясь к благодати, следует действенно вносить ее в весь обиход жизни, ибо что же претворяет уродливые будни обихода в красоту? Ведь только это великая благодать. Какое чудесное слово! Ведь это понятие творит чудеса, и самое звероподобное сердце склоняется перед Вышним Светом, который так же реален, как солнце. Но и мы в каждом нашем светильнике вызываем высокую стихию огненную. Значит, и в каждом сердце может возгореться очищающий пламень все понимания и вмещения. Вы пишете о врагах. Они существуют и полезны нам чаще, нежели мы думаем. Ведь они обостряют нашу энергию, они не оставляют нас в покое. И это благо. Как сказал преподобный Исаак Сирин, когда мы в покое, демоны веселятся, когда мы в трудах, ангелы радуются. Но вы правы, иногда следует сказать врагам: не совершайте зла в неведении, ибо всякое зло, как бумеранг, возвращается к метнувшему его. Я очень сожалею, что какие-то помянутые вами люди в неведении пытаются творить зло. Этим нераспознаванием они только разрушают свои собственные силы, а нераспознавание опять происходит от невежества, от неведения. Недаром издревле невежество считалось худшим из преступлений. Я не люблю слово «мистик» или «оккультизм», ибо то и другое лишь синонимы незнания. Мы же, как я неоднократно поминал в тех путях благословения, которые вы читаете, должны стремиться к ясности, к четкости, к правде, в которой распознается великая светлая иерархия. Слышу из писем ваших, что вам трудно, и должен сказать, что всем трудно сейчас. И потому все мы можем радоваться тому, что сподобились в трудах призываться, к примеру, великих трудов самого святого Сергия, самого его, который многократно сносил хулу и даже был покидаем братьей, но единственно силою духа оборевал все затруднения и непрестанно строил лавры блага, путеводные светочи. В Америке, как вы знаете, мы строим часовню преподобного Сергия. Как стражи блага станут эти знаки на путях накопления опыта? сколько собратьей наших в рассеянии сущих накопляют великий опыт и знания, которые поддержат их на благих путях. Я вам послал мою речь о культуре. Будемте все мы думать об этом великом понятии, об этой ступени к свету. Я знаю, что мысля о культуре у вас благостно затрепещет сердце, и в ритме этого священного трепета в вас вольются новые, несокрушимые силы. Привет. 22 сентября 1930 года.